Но я должен разочаровать в подобном ожидании как в первой, так и во второй части. В первой части потому, что я пишу не для клиентов, а для врачей, которым предстоит бороться с тяжелыми трудностями, и, кроме того, еще потому, что в данном случае я могу предписание морали свести к его происхождению, то есть к целесообразности. На этот раз я нахожусь в счастливом положении, имея возможность заменить требования морали требованиями аналитической техники, не изменяя при этом результатов. Но еще решительней я откажусь от второй части вышеуказанного предположения. Требовать подавления влечения отказом от удовлетворения и сублимирования, когда пациентка созналась в своем любовном перенесении, значило бы поступить не аналитически, а бессмысленно. Это было бы то же самое, как если бы искусственными заклинаниями старались вызвать из преисподней духа и затем, ни о чем его не спросив, отправили бы обратно. Ведь в таком случае довели бы вытеснение до сознания только для того, чтобы, испугавшись, снова его вытеснить. Нельзя также обманывать себя и относительно успеха такого образа действия. Как известно, против страстей мало что сделаешь прекрасными речами. Пациентка почувствует только обиду и не применит отомстить за нее. Также мало могу советовать избрать серединный путь, который иному покажется особенно разумным и который состоит в том, что говоришь, что будто отвечаешь на нежные чувства пациентки, избегая при этом всяких физических проявлений этой нежности, пока не удается установить спокойные отношения и поднять их на более высокую ступень. На это средство я могу возразить, что психоаналитическое лечение зиждется на правде. В этом заключается значительная доля его воспитательного влияния и этической ценности. Опасно покидать этот фундамент. Кто хорошо освоился с аналитической техникой, тот не в состоянии прибегать к неизбежной для врача иной раз лжи и надувательству, и обыкновенно выдает себя, если иногда с самыми лучшими намерениями пытается это сделать. Так как от пациента требуется полнейшая правда, то рискуешь всем своим авторитетом, если попадаешься сам на том, что отступил от правды. Кроме того, попытка пойти навстречу нежным чувствам пациентки не совсем безопасна. Невозможно так хорошо владеть собой, чтобы не пойти иной раз вдруг дальше, чем сам того хотел. Я думаю поэтому, что не следует отрицать равнодушие, до которого дошел благодаря своей сдержанности в ответном перенесении.